Нужно было срочно поступить на какое-нибудь судно, если я не хотел заболеть и умереть от тоски. Да и голод мне грозил. Ведь я никогда не имел привычки откладывать гроши. Да что мне делать с этими сбережениями? Раз уж мне на роду написано «почить в океане», то лучше уйти туда с пустыми карманами. Ведь там на дне нет таверн, и рыбы морские не торгуют бутылками. А? Как вы считаете? Правильно, черт побери! — вскричали матросы. И вот я на борту этой тяжелой посудины в компании бритых матросов цвета шафрана и под командой внушительного вида капитана из Нанкина, толстого как носорог и с парой тонких, как веревки, висячих усов, которые спускались ему до пояса. Ну, вы и без меня, наверное, знаете, что у всех китайцев усы такие, что вместо того, чтобы держаться прямо, они шнурками изгибаются к земле. Вот представьте себе старого Катрама, хотя нет, я был тогда еще молод, и борода у меня была еще черная, а на голове такая же черная шевелюра. Вот представьте себе молодого Катрама среди этого желтого экипажа, который, разговаривая, то визжал, как напильник, когда им обрабатывают железо, то журчал, как горло кашалота. Ели они один только рис, ловко орудуя своими палочками, и каждый вечер накачивались опием. Если бы там не было меня, чтобы время от времени выпрямить румпель или выровнять курс, не знаю, где бы закончила свое плавание эта бедная джонка. Но я немного заблудился, как сказал бы наш капитан, и потому возвращаюсь к главной теме. Итак, мы покинули Кантон и направились к восточным берегам Австралии на поиски тех моллюсков, которые похожи на цилиндр и, по-моему, ни к чему не пригодны, но которых китайцы ценят даже больше, чем своих соленых мышей, тушеных собак и прочие излюбленные ими яства. Как же они называются, черт побери? Да такое варварское название, что порядочному человеку и не выговорить. А, да! «Галатури или трепанги?» — подсказал капитан. «Вот, вот, вот, вот, вот. Именно так. Голо... Оло...» «Нет, мой язык распух и не желает выговаривать таких слов. Но неважно. За меня сказал капитан. Хорошо ли, плохо, но мы добрались до австралийских берегов и через 2 месяца до отказа загрузились этими моллюсками. Распустив паруса, мы поплыли на север, и мои китайские спутники нетерпеливо ожидали, когда они увидят остроконечные крыши своего кантона, а я, когда покину эту малоприятную компанию и ту посудину, на которой она плыла». Мы были вблизи Терресова пролива и собирались войти в этот опасный проход, когда я увидел, что капитан наклонился над бортом на корме и делает нам какие-то странные знаки. Любопытствуя, я приблизился к нему, но понять, что он по-своему бормочет, было делом нелегким, так что я ничего не разобрал. Однако нутром почувствовал, что дело серьезное, и вот-вот что-то может случиться. Действительно. Ближе к вечеру наша джонка, которая была, в общем, неплохим парусником, начала понемногу замедляться, словно кто-то ее тормозил —